Глава 29. Горислав. Под ногами пружинила мокрая земля, смешиваясь с первым снегом. Пробирался сквозь голые заросли яблоневого сада, пока не увидел небольшой домик из кругляка, где всегда горел свет. Редко выбирался к деду Ефиму, но когда удавалось, то гуляли мы на славу. Баня, можжевеловые веники — купание в снегу и чай с земляничным вареньем. Он был бывшим директором нашего детского дома. При нем жизнь будто была более-менее сносной. Он увлекал мальчишек слесарным делом, давал помочь заменить масло на его ржавой пятерке, поменять колеса или приварить оторванный глушитель. А по вечерам мы играли в шахматы. Запоем, до снов в виде шахматной доски и движущихся фигур. Он был сердцем детского дома. Но все закончилось, когда его сняли с должности, поставив на его место любовницу местного чинуши, которая просто ненавидела детей всей своей смарадной душой. Когда я сбежал из детского дома, первым делом поехал в квартиру родителей, а уже после к деду Ефиму. Он обогрел, помог с документами и благословил на покорение города. А через несколько лет стал первым инвестором в меня. Он без сомнения отдал довольно крупную сумму денег от продажи его квартиры к той, что уже имелась у меня на руках. Не задавал вопросов, не ставил сроков. Он просто поверил, сказав, что если что, то мне всегда есть куда вернуться. Но я не мог облажаться. Вместе с Раем, Каратиком и Вьюником мы пробивали себе дорогу долгие годы. И при первой возможности я гордо отправился в деревню, чтобы отдать долг деду Ефиму. Но тот послал меня, как доводилось это делать старым воякам, и пригрозил, что если еще раз сунусь со своими деньгами, то он отречется. Но я не сдался и построил ему новый красивый дом, баню, посадил сад, о котором он мечтал, чтобы экспериментировать с ягодными настойками. Он стал моим дедом, родным и любимым. И я никогда бы не подумал, что этот старик знает намного больше, чем говорит мне. Толкнул калитку как раз в тот момент, когда дед Ефим вышел на террасу. В одних трусах до колен и кирзовых сапогах. «Ну, наконец-то!» «Явился ёшкин кот!» Дед крякнул и распахнул дверь, косясь на мои туфли, покрывшиеся глиной. «А чё, белые штиблеты не надел? Али из моды вышли уже?» «Так извиняй, Анжела Батьковна давно не заглядывала, не просвещала меня в тенденциях новой моды. Да торопился в глаза твои хитрые заглянуть». Вошел и вдохнул тепло печи, сладость сушеных яблок и сохнущих веников для бани. «Ну, расскажешь? Ты про Марфу, что ли?» Он рассмеялся, запер дверь и прошел в зал, где весь круглый стол был завален рябиной. «Давай, помоги мне ягоды перебрать, а то настойка сама себя не сделает». «Про нее, про нее». Спорить не стал, скинул пиджак, закатал рукава и сел в кресло, отрывая ягоды от соцветий. «Да в этом году в наш поселок ездил. Встретились мы случайно, с ней девочка была». Дед скинул телогрейку, сел напротив, вот только перебирать рябину не спешил. Просто смотрел на меня, будто и лица уже не помнил. «Такая хорошенькая, рыженькая, а глаза точь в точь, как у тебя. Милая девчушка, смышленая, умненькая. Вот я и отдал ей твой адрес. Думаю, вдруг решитесь встретиться». «Ага. А если отбросить чепуху, дед?» «А если отбросить, то отвечать надо за своих деток, Горислав. Отвечать. Родилась, вот и бери, воспитывай. Нечего Господа гневить». «Да все не так, как ты думаешь». «А как же мне думать, коли ты мне ничего не говоришь?» Дед как треснет кулаком по столу, словно вина моя уже признана и обжалованию не подлежит. «Твоя дочь! Вот и не зыркай на меня волком! Не работают твои штучки здесь! Не скалься!» Я встал и пошел на кухню. Развязал наволочку, где дед хранил травяной сбор, заварил, взял две чашки и прошел обратно. Надо было сразу все ему рассказать. «Готов разговаривать или сразу к стенке меня поставишь?» Махнул в сторону карабина на стене. «Вещай, Горыныч, вещай, а там уже разберемся». И я рассказал. И про ту нашу первую встречу с Лексой, и про Марту в больнице, и про квартиру, переезд, про Анжелу и первое папа. Тогда, 7 лет назад, если бы не дед, возглавляющий мои поиски, то не нашли бы меня. Только он знал про те заброшенные садовые участки, которых не видно с дороги. Только непроходимый бурьян и болотина гиблая. Так что моим спасением я и ему благодарен по гроб жизни. «Пойду Михалкову письмо писать!» Он усмехнулся и встал. «Пусть по вам фильм, что ли, снимет!» «Не смешно!» «А я и не смеюсь! Почему один приехал? Где моя внучка?» Он снова ударил по столу. Вот только взгляд его стал мягким, теплым, даже влажным от накативших слез. «Только ты эту пантеру свою с обложки журнала не бери. Знаешь, что она мне подарила на Новый год?» «Что?» Мне и уточнять не нужно было, кого именно он назвал пантерой. «Картину, ёшкин кот!» Дед открыл шкаф и достал оттуда постер с Анжелой. «Говорит, вот, дедушка Ефим, любуйтесь. А чем там любоваться? Тущей задницей?» «Дед, я даже думать не хочу, что ты смотришь на задницу Анжелы». Рассмеялся я, жалея, что упустил тот торжественный момент вручения подарка. «А ты не думай, там смотреть не на что». «Я все сказал, Горыныч, чтобы в выходные втроем были у меня, ясно? Можешь друзей своих привести. Нравятся они мне. С ними я молодым себя чувствую. В бане девочку попарим. Аллергию-то прогоним. Пусть можжевеловыми вениками подышит. А то ты там не очень-то старался при зачатии. Гадости передал ненужной». Вот за это я и любил Ефима. За категоричность, но такую честную, правдивую, чтобы аж глаз кололо от правды матки.